Дуке Чито. Это славно, Рикардо Малеца. Мне каждый день будут подавать шоколад на завтрак? Спрашивал бывший орфист Климента, прихлебывая с удовольствием шоколад из золоченой чашки. На нем было нарядное темное бархатное утреннее платье, панталоны самого тонкого сукна и красные кожаные сапожки. Ваша светлость, все изволите забывать, что вы, Дуке Чито, единственный сын и наследник богатого герцога Кондора, — отвечал Рикардо. Да-да, Дуке Чито, это правда. Видите ли, ведь чтобы привыкнуть к такой перемене, надо не один день, не одну неделю. Дуке Чито, так-так. Но право же, я никогда не думал, чтобы мне пришлось пить каждый день шоколад и есть за обедом по 10 блюд. Право, никогда не думал, Рикардо. Но теперь я Дуке Чито, — смеялся дурачок Клименте, ощупывая свое платье, глядясь в зеркало и необычайно радуясь за себя. Этим я обязан моей матери Дукези. Очень благодарен ей, что она моя мать, Сара Кондора. Вы говорите, герцог Кондора мой отец? Похоже, очень похоже. Когда ваша светлость прикажет готовиться к отъезду? — спросил Рикардо, всеми силами стараясь приучить Дуке Чито к его новой обстановке. — О каком отъезде вы говорите, Рикардо? — Об отъезде к светлейшему герцогу, которому очень хочется увидеть Дуке Чито. — Так-так, герцогу. Так ему хочется увидеть меня? Это замечательно. Рикардо, ему хочется меня увидеть, между тем, как он совсем ведь не знает меня. — О, как можно? «Светлейший герцог знает Дуке Чито», — отвечал старый дворецкий, сильно радуясь, что пропавший сын герцога наконец найден. «Будто», — сказал Климента, с удивлением взглянув на Рикардо, — «а я его совсем не знаю». В каждом слове, во всех манерах этого орфиста, так внезапно превратившегося в сына герцога, видно было не только отсутствие всякой воспитанности, но и всякого природного развития. Нельзя сказать, чтобы Климента был совершенно глуп, но тем не менее его круглое лицо и взгляд, без всякого выражения, доказывали самые плохие умственные способности. В народе его иначе не называли, как дурачок Клименто. Стоило взглянуть, как он радовался своему новому положению, с каким удовольствием рассматривал себя, чтобы тотчас увидеть недостаточность его ума. Часто даже страшно было слышать его бессмысленный смех и видеть его кривляние перед зеркалом. — Я не знаю герцога, — повторил он. — А он меня знает, вы говорите. — Да, меня знают многие. «Светлейший герцог — отец ваш, и ему очень хотелось бы видеть вашу светлость». Клименто задумался на минуту. «Мой отец, а Дукеза моя мать!» — пробормотал он. «Но почему же мать Кондора я знаю, а отца Кондора нет?» «Светлейший герцог не живет в Мадриде». «А, так где же он?» — спросил с удивлением Климента. — Светлейший герцог ждут с нетерпением Дуке Чито, поэтому я осмелился спросить, когда мы можем собраться, — отвечал Рикардо. На лице Климента выразилось неудовольствие. — Собраться? — спросил он. — Мне бы лучше хотелось остаться здесь. Мне нравится, как я теперь живу. — Но светлейший герцог... — Пусть он сюда приедет. Отчего его здесь нет? Он слишком слаб для путешествия. Мы должны сами ехать к светлейшему герцогу. Только не сегодня, милый Рикардо, только не сегодня, — просил Дуке Чито. Ваша светлость говорили это и вчера, и 3-го дня. Говорил Рикардо. Уж я этого не помню теперь. Бедный герцог, — прошептал старый дворецкий, грустно глядя на Дуке Чито, жадно допившего шоколад и вылизавшего даже блюдечко. «С позволения вашей светлости», — остановил его старик, — «этого не надо делать. Лучше я велю подать вам еще чашку, но с блюдечка не годится». «Еще чашку!» — вскричал обрадованный Клименто. «Отлично, милый Рикардо! Принеси мне еще чашку. Я прежде никогда не пил шоколад. Я пил только воду из колодца». Дворецкий позвонил и велел вошедшему слуге принести еще чашку. А сам между тем обдумывал, как бы ему уговорить Дукичито поскорее уехать из Мадрида. Пока Клементино жадно пил принесенный шоколад, Рикардо начал так. «Вот уж и светлейшего герцога вашего батюшки будет вдоволь и шоколаду, и разных сластей!» Дукичито поднял голову. «Что же у него такое еще есть?» — спросил он. «Все, что вам так нравится, кушать и пить, ваша светлость. И прекрасные пуферо, и конфеты из апельсин, и вино». «И вино?» «Какое только пожелаете, ваша светлость». «Ну, так мы лучше отправимся туда», — решил Клименто. «Значит, завтра можно? Не правда ли?» «Да, завтра, Рикардо. Только мне кажется, я не смогу идти так далеко. У меня разболятся ноги», — сказал Дукичито, вообразивший, что они пойдут пешком. «Но мы ведь поедем по железной дороге», — объяснил Рикардо. «Я еще никогда не ездил в этих летящих вагонах. Но так удобнее и скорее ехать, ваша светлость». «Я боюсь, милый Рикардо». Являлось новое препятствие. Клименто не хотел ехать по железной дороге. Между тем, та же дорога на лошадях была гораздо дальше. «Все ездят так, ваша светлость, и не боятся», — успокаивал Рикардо. «И вам понравится, когда вы попробуете». «И не говорите об этом. Мне страшно подумать», — говорил Клименто с невыразимым страхом в лице. «Я хотел было раз посмотреть на эти вагоны, но должен был скорее убежать. Я не могу их видеть». «Но я буду с вами, ваша светлость, попробуйте». «Ах, не говорите об этом, милый Рикардо», — просил Клименто, и лицо его исказилось от страха. «Святой Антонио», — шептал старик, — «что я теперь буду делать?» «Сделайте-ка мне лучше удовольствие, Рикардо», — сказал снова просиявший Клименто, подходя к нему. «Что прикажете, ваша светлость?» «Вы взяли у меня мою арфу. Отдайте мне ее, мою старую милую арфу». «Она была расстроена, ваша светлость», — отвечал Рикардо и прибавил, принеся ему из другой комнаты прекрасную новую. «Вот это лучше». «О, нет, не эту. Но это лучше, ваша светлость. Дайте мне мою старую. Я не возьму новый», — кричал Клименто и не хотел смотреть на красивый инструмент с богатой золоченой отделкой. Рикардо покачал головой и принес старую арфу. «О, благодарю вас, добрый Рикардо!» — вскричал Клименто, засмеявшись и радостно захлопав ладоши. Он схватил грязную расстроенную арфу, в которой наполовину недоставало струн, осмотрел ее со всех сторон и, забившись в угол прекрасно убранной комнаты, начал сначала тихо трогать струны, потом громче и громче бить по ним. Рикардо стоял поодаль, смотрел и слушал. Грусть и сожаление выразились на морщинистом лице старого слуги. «Так вот, Дукичито, наследник миллионов, надежда и последняя желанная отрада жизни больного старого герцога. А Дукичито и не знал, и не понял бы того, что чувствовал Рикардо. Сидя в углу, он бил по своей бесструнной арфе и вспоминал о старой жизни, которая, несмотря на все ее лишения, была мила ему, хотя теперь около него было все, чего бы он ни пожелал. Его тянуло опять на улицу, потому что настоящая перемена не доставляла ему истинного наслаждения. Он почти не понимал ее. Старый Рикардо с тайной грустью думал о герцоге. Его потерянный сын найден, но в каком виде? Горькие думы дворецкого были прерваны стуком в дверь. Он отворил. — Это я. Я Рикардо, — сказала, входя, сгорбленная дукеза. — Мне хотелось посмотреть, как идет дело. Вот он играет, милый человек, этот Климента, такой кроткий, непритязательный и такой богатый. Сара Кондора указала удивленному и смущенному ее появлением Рикардо на Климента, который не видел и не слышал, продолжая спокойно играть. «Мое сердце не выдержало», — продолжала дукеза. «Я не могла дольше скрывать истины. Пусть мальчуган будет счастлив. А герцог не заслуживал, чтобы я отдала ему сына. Но я не злопамятна. Прошлое забыто и похоронено. Но что же это у вас такой вид, как будто тут надо горевать, а не радоваться?» Рикардо не решился высказать свой взгляд и чувства. Он молча пожал плечами. «Вы не благодарите меня, что я открыла вам свою тайну?» — продолжала Сара Кондора. — А? «Я сожалею, сеньора Дукеза, что воспитание Дукичито было так заброшено. Это очень огорчит светлейшего герцога». «Да кому же было заботиться о его воспитании? Уж не мне ли?» — горячо спросила Сара Кондора. «Я сама нуждалась во всем. Рада, что он хоть жив остался. А вы еще с выговорами!» «Я думаю только о светлейшем герцоге». «Светлейший герцог, все герцог!» — с неудовольствием сказала дукеза. «Прежде вспомните, что герцог умер бы, если бы не нашел своего сына. А вы о нем же жалеете, когда этот сын возвращен ему». В эту минуту Климента услышал, наконец, голос старухи и обратился к ней. «Матушка Кондора!» — вскричал он, протягивая ей одну руку, а другой держа арфу. — Ты здесь, матушка Кондора? — Пришла взглянуть, каково тебе здесь, сыночек. — Хорошо, очень хорошо, матушка Кондора. У меня и моя старая арфа, видишь? — Только знаешь ли, — прибавил он, дружески подмигнув ей, — надо ехать по железной дороге. Спроси старого Рикардо. Вот история-то будет. — Уж я знаю. Вам не сладить с ним. Отчего бы нам и не остаться здесь, матушка Кондора? Здесь так славно. Уговорите, пожалуйста, Дукичито, ради герцога, сеньора Дукеза, — тихонько попросил Рикардо старуху. Времени нельзя терять. Что делать? — сказала Сара Кондора. Клименто, несмотря на свою кротость, тоже бывает настойчив. Я просто не знаю, что делать. Верю, верю, Рикардо. Да иначе ничего поделать нельзя. Убеждение ничему не послужит, я уж его знаю. Мне здесь дают и вкусный шоколад, матушка Кондора, продолжал Клименте. А посмотри только, как я нарядно одет. Совсем не узнать тебя, сынок. А когда мне теперь отдали мою старую арфу, так мне больше ничего не надо, я совершенно доволен. — Как он скромен! — расхваливала Сара Кондора. — Милый Климента! Его можно вокруг пальца обвести. Рада-рада твоему счастью, сыночек. Но о путешествии и не заикайтесь, — прибавила она, обращаясь к Рикардо. — На это и не рассчитывайте. — Так что же это будет? — Я в большом затруднении, сеньора Дукеза. Будьте добры, посоветуйте. Но уж в этом мне нечем помочь вам, Рикардо. Но послушайте, отчего бы вам не поехать на лошадях? Тогда путешествие заняло бы не один месяц. Кроме того, Климента не выдержит жизни в чужой стороне. Он будет тосковать. Не правда ли, сыночек, ведь ты не хочешь уезжать из Мадрида? — Нет, матушка Кондора, здесь лучше всего. — Но светлейший герцог, ваш отец, — повторил Рикардо, взглянув на Сару, как бы ожидая от нее совета. — Поезжай с добрым Рикардо к герцогу, — сказала она, — а потом возвращайся в Мадрид. «Да — Да-да, вот это славно, милый Рикардо, — согласился Клименте. — Мы вернемся после, ведь и арфу я возьму с собой. — Ваша светлость, можете взять все, что хотите. Вам стоит только приказать. — Что хочу? — с довольным смехом сказал Клименте. — Ха! Да это хорошо. Но мы ведь вернемся. — Ну вот вам, — обратилась Дукеза к дворецкому. — Долго он у вас там не останется. Во всем же остальном он настоящий ягненок. Но, сынок, теперь я видела тебя, знаю, что тебе хорошо. Прощай же, мне пора идти. — Прощайте, матушка Кондора, — равнодушно отвечал Клименте, снова взявшись за арфу и наигрывая на ее немногих оставшихся струнах. Дукеза ушла, поклонившись старому слуге и унося с собой убеждение, что Клименте надолго не уедет из Мадрида. На следующий день Рикардо опять пришлось выдержать ту же комедию. Клименто опять давал обещание уехать завтра, хотя сначала, по-видимому, вполне осознал необходимость ехать к отцу, к герцогу. Старый дворецкий не знал, что делать с отчаянием, и пошел к себе в комнату придумать какой-нибудь решительный план, как вдруг к дому подъехал экипаж, и старик услышал, как лакеи бежали встретить приезжего. Подойдя к окну посмотреть, что за знатный гость приехал, он остановился в изумлении, не веря своим глазам. За пяток соскочили два лакея герцога, его барина, и откинули подножку. Во втором экипаже были чемоданы. «Его светлость сам!» — бормотал, точно окаменевший от испуга, Рикардо. Лакеи между тем высадили болезненного старика, и тут только дворецкий, опомнившись, бросился встретить его. Герцог Кондора был высокий, худощавый, согнутый летами грант, в широком сюртуке, пледе, меховых сапогах и серо-зеленой дорожной шапке с огромным козырьком. У него было морщинистое лицо, впалые щеки, заострившийся нос, седые усы и длинные бакенбарды. Увидев Рикардо, он оживился в лице, даже глаза заблестели. Его, видно, волновали надежды и ожидания. — А, и ты здесь! Помоги-ка мне! — крикнул он ему навстречу. — Ваша светлость! Приехали! — сказал Рикардо. — Нашел ты его? — спросил герцог, опираясь на своего доверенного и идя с ним по лестнице, между тем, как кельнеры спешили приготовить для него комнаты, а слуги суетились около чемодана. — Точно так, ваша светлость, — отвечал Рикардо, знавший наперед, какое горе предстояло старику. Неописуемая радость выразилась на лице герцога при этих словах. — Нашел. Дукичито здесь, слава Пресвятой Матери Божией! Я предчувствовал это и не мог быть спокоен, пока не приехал сюда. Но болезнь вашей светлости... Я ее теперь и не чувствую, Рикардо. Где же он? Где Дукичито? В верхнем этаже. Веди меня к нему, Рикардо. Мое старое сердце дрожит от нетерпения увидеть Дукичито. Рикардо не отвечал, помогая герцогу подниматься по ступеням. Он не решился приготовить его к предстоявшему удару и вместе с тем боялся той минуты, которая должна будет разочаровать его. Отец надеялся увидеть цветущего юношу, если и бедного, то все-таки одаренного всеми умственными способностями, и вдруг встретит несчастное существо, обиженная и природой, и воспитанием. — Что это за странные звуки? — спросил герцог. — Это уличная песня? Но какая скверная, крикливая музыка! Инструмент совсем расстроен. Что за несносная музыка? Кто это здесь играет? — Дукичито, — отвечал Рикардо. Герцог посмотрел на него во все глаза. — Дукичито? — спросил он, останавливаясь у дверей своих комнат, чтобы перевести дух. — Где ты его нашел, Рикардо? — Ты колеблешься? Говори, я все хочу знать. — На улице, ваша светлость. Старый Грант содрогнулся. — Так и надо было ожидать, — сказал он тихо. — Кем же он был? — Ведь, конечно, не арфистом, ваша светлость. «И этого можно было ожидать», — отвечал герцог, боявшийся, не преступник ли его сын. «Это тяжело, но еще не так ужасно». Кельнеры отворили двери, и Рикардо вел Гранта в комнаты, смежные с теми, которые занимал сам с Климента. Старый герцог с минуту стоял неподвижно, прислушиваясь к нестройным неприятным звукам, доносившимся из соседней комнаты. Но эта ужасная музыка начинала теперь казаться ему совсем иной. Любовь отца нашла мелодию в самых неблагозвучных тонах. Он молча прислушивался, и вдруг глаза его наполнились слезами. Он задрожал. — Пойдем, Рикардо, пойдем к моему сыну, — проговорил он и направился к двери. Растроганный слуга отворил ее. Климента не заметил вошедших. Весь поглощенный своей арфой, он, вероятно, представлял себя снова на улице, перед толпой, теснившейся к нему послушать его музыку, и кривлялся. Несмотря на то, что Рикардо позаботился придать его наружности сколько возможно благопристойный вид, герцог был поражен, увидев Дукичито несчастным идиотом. Этого уж никак не ожидал Грант. Удар был слишком жесток для сердца старика. Глубоко потрясенный, он закрыл лицо руками и не сказал ни слова. Рикардо отвернулся, чувствуя, что у него на глазах выступают слезы. Седой, сгорбленный герцог представлял в эту минуту такой раздирающий душу вид, что верный старый слуга не мог выдержать. Подойдя к Дукичито, он сказал ему вполголоса несколько слов и взял арфу. Климента осмотрелся, вытаращив глаза, и встал в сильном смущении. — Так вы мой отец? — открыто спросил он, с удивлением глядя на герцога, старавшегося скрыть свое горе, боясь огорчить этим сына. Он думал, что тот мог заметить и понять его чувства. Старик протянул к нему руки и прижал его к сердцу. Тут уж горе или тяжесть разочарования взяли верх, крупные слезы потекли по его седой бороде. — Вот это хорошо, сеньор, что вы приехали, — сказал Дукичито. — Отлично. Теперь ведь мы уже не уедем отсюда, не правда ли? — Да, сын мой. Я приехал сюда, потому что мне хотелось поскорее увидеть тебя. — Вот славно, так мы не уедем. А мне здесь очень нравится. Рикардо отдал мне мою старую арфу. Меня поят шоколадом, а он очень вкусен. Старый герцог все смотрел на дурачка Климента, сделавшегося разговорчивее. Он был так мал ростом, что старику приходилось смотреть на него сверху вниз. Так вот Дукичито, его сын, наследник его огромного богатства и герцогской короны. Но он ли это, — спрашивал себя герцог, — возможно ли, чтобы это был так давно отыскиваемый Дукичито? После первых приветствий, которые со стороны Климента были совершенно холодны, герцог попросил Рикардо рассказать ему, что знает о найденном Дукичито, и внимательно выслушал рассказ старика о Дукезе и бывшем гувернёре. Сомневаться больше было невозможно. Климента действительно Дукичито. Старый герцог, которого в первые минуты оттолкнуло от него, переломил себя, чтобы не дать заметить этого Климента. Он поставил себе долгом любить его как сына, и сострадание понемногу уступило место сочувствию. Недостатки сгладились в глазах старика, и тайная грусть смягчилась утешительным сознанием, что ведь все-таки Дукичито найден. Трогательно было видеть, как старик принуждал себя любить сына, чтобы вознаградить его за долгое время лишений. Он даже решился до времени тайно жить в Мадриде, чтобы избавить Дукичито от ненавистного ему путешествия, и велел Рикардо отдать приказание остальной прислуге не разглашать о его приезде, чтобы к нему не стали съезжаться прежние знакомые. Тяжко ему было видеть, что Дукичито даже не сознает того, что он для него делает, и не любит ничего, кроме своей старой арфы. И этому, однако же, герцог нашел причину. Климента слишком долго оставался одиноким и заброшенным, думал он, и не мог сразу привязаться к кому-нибудь. Он все прощал своему сыну и заботился только о том, чтобы окружить его всем тем, чего он был лишен грустным стечением обстоятельств. Но потерянное не вознаграждалось, и Дукичито Кондора по-прежнему оставался несчастным существом, которое не жило, а только прозябало.